Глава 25. Небесная почта. Оля вышла из вагона на заснеженный перрон. В Москве стоял крепкий мороз, и снег валил хлопьями. Как назло, ее телефон сел. Из-за вчерашней спешки она не взяла с собой зарядку, а на то, чтобы зайти куда-то и зарядить телефон, теперь не было времени. Не задерживаясь, она спустилась в метро и поехала к незнакомому ей Павлу Петровичу Рокотову, от которого теперь зависело многое. Во всяком случае, ее планы на сегодняшний день точно. Если его не окажется дома, то что? Тогда она сядет на вечерний поезд и окажется в Петербурге к полуночи. И Новый год встретит в лучшем случае дома или у Василисы, а в худшем — где-то в дороге. Но если Павел Петрович хоть что-то знает о Евгении Михайловне, ради этого шанса она и пробиралась сейчас сквозь снежные московские переулки. Вокруг спешили люди, кто-то тащил елку. Оля ускорила шаг, свернула на Гоголевский бульвар и нашла нужный дом. В подъезде пахло сдобой, и Оля подумала, что кто-то, возможно, печет торт к Новому году. Она поднялась по лестнице, нашла нужную дверь и нажала кнопку звонка. Гулкий звук затих в пустоте подъезда. Никто не открыл. Она нажала еще раз, подержала подольше. Снова тишина. Оля стояла перед дверью, переминаясь с ноги на ногу. «Неужели зря приехала?» — промелькнула грустная мысль. Вечерний поезд сейчас казался все более вероятным. И вдруг она услышала медленные шаги. Дверь открылась, и Оля увидела высокого пожилого мужчину. Его лицо прорезали глубокие морщины, но глаза ясные, очень светлые, с острым, цепким взглядом, были совсем молодыми. Он казался одним из персонажей тех героических репортажей, каких, очевидно, много написал за свою жизнь. Мужчина опирался на трость, но в его прямой осанке угадывалась былая военная или спортивная выправка. «Да», — голос был низким, хрипловатым, но твердым. «Павел Петрович?» — Оля чуть не сбилась от волнения. «Здравствуйте, меня зовут Оля Петрова. Я пришла по поводу одной старой истории. Геологическая экспедиция. 1969 год. Север. Вы тогда были корреспондентом». При этих словах в острых глазах старика промелькнуло что-то теплое. Он молча отступил и жестом трости пригласил ее войти. Комната, куда вошла Оля, была похожа на некий архив. Книги громоздились до потолка, лежали стопками на полу, теснились с папками и ветхими журналами. А на стенах висели потускневшие фотографии. «Садитесь, Ольга. Новый год на носу, но для старых дел время найдется». Павел Петрович опустился в глубокое кожаное кресло у массивного письменного стола, заваленного рукописями. «Вы упомянули экспедицию 69-го года. Что именно вас интересует?» Оля присела на краешек стула, достала из сумки пожелтевшую от времени открытку. На лицевой стороне акварельный снегирь на заснеженной еловой ветке. На обороте четкий каллиграфический почерк. Она осторожно положила ее перед Павлом Петровичем. «Недавно ко мне попала эта открытка. Ее написал Леонид Тихонов, геолог той самой экспедиции. Незадолго до своей гибели Леонид подписал эту карточку для Евгении Михайловны Литвиновой. Но так получилось, что эта открытка затерялась и до сих пор не дошла до своего адресата. Мне кажется, нет, я уверена, что Евгения Михайловна должна ее получить, хотя бы сейчас. Это как послание сквозь годы. Но я не знаю, как найти Евгению Литвинову. Павел Петрович, вы были в той экспедиции, разговаривали с геологами. Возможно, вам что-то известно об этой женщине. Я подумала, ну, вдруг вы мне поможете». Павел Петрович медленно взял открытку. Узловатые пальцы осторожно коснулись пожелтевшей бумаги, будто боялись стереть хрупкие буквы. На его лице, изрезанном морщинами, как картой прожитых лет, отразилась целая гамма чувств. Узнавание, печаль, что-то глубоко личное. «Леонид», — прошептал он, и имя прозвучало, как эхо из прошлого. Его светлые, не по годам острые глаза поднялись на Олю. «Отлично его помню. Яркий парень. Не просто геолог. Лыжник. Отменный. Руки золотые. Каллиграфией владел виртуозно, рисовал. Помню его альбом с рисунками. Снег, горы, лица товарищей. Все будто дышало. Он попросил меня... Павел Петрович замолчал на мгновение и посмотрел куда-то вдаль, за окно, где кружил московский снег. И в этом взгляде вдруг отразился другой снег, далекий и давний. Передать этот альбом в Москву своей девушке, Жене Литвиновой. Павел, когда будешь в Москве, отнеси, пожалуйста, вот адрес. Меня тогда несколько человек просили, но он особенно трогательно. Он очень ее любил, это было видно. В альбоме было много портретов самой Жени. Я пообещал Леониду доставить альбом по назначению, но предупредил, что быстро не получится. Я тогда от ребят сразу поехал на Дальний Восток, в очередную командировку. Павел Петрович замолчал. Его взгляд снова упал на открытку, на снегиря. И вдруг он заговорил, словно погружаясь в то время. «Я приехал на станцию. Зима как раз под Новый год, чтобы записать репортаж о зимовке. Мороз стоял такой, что дыхание леденело. Сама станция, домик, да пара бараков. Они едва виднелись из сугробов, как корабли во льдах. Замерзшие доски трещали под ногами. В домике теснота, пахло табаком, вареной картошкой, хвоей. Леонид тогда притащил елку. Ребята встретили меня как родного. Все молодые, глаза горят. Леонид. Павел Петрович чуть улыбнулся уголками губ. Он сидел за столом, что-то старательно писал. Может, как раз эту самую открытку. Рядом девушка Вера накрывала скромный новогодний стол. Кто-то из ребят играл на гитаре, кто-то слушал старенький транзистор, голос далекой Москвы. Он замолчал, и в тишине комнаты Оле почудился далекий треск эфира. Встретили Новый год скромно, но душевно. Слушали бой московских курантов, подняли кружки. Обнимались, хлопали друг друга по плечам. Думали тогда, что все впереди, что эта зима просто эпизод. Помню, вьюга завывала за стенами. Холод такой, что страшно наружу выйти. А внутри было тепло, смех, разговоры, надежды на Новый год, на новые открытия. Леонид играл с Верой в шахматы на самодельной доске. Спорил азартно. Казалось, вся жизнь впереди, бесконечная, как снежная тайга за окнами этого дома. Павел Петрович тяжело вздохнул. Я тогда и представить не мог, что кого-то из этих ребят скоро не станет. Оля, затаив дыхание, слушала. Картина того далекого праздника в снежной глуши резко контрастировала с трагическим финалом. Когда Павел Петрович замолчал, она достала из сумки старую фотографию из журнала с его репортажем «Новогодний вечер 1969 года. Станция «Зима». Старый журналист улыбнулся, вынул из ящика стола точно такую же фотографию и положил ее к Олиной. На следующий день перед моим отъездом Леонид вручил мне ту папку с рисунками. Я уехал. Сначала на Дальний Восток по редакционному заданию. И вернулся в Москву только в феврале. Тогда же и узнал о смерти Леонида. Он посмотрел на снегиря на старой открытке. И вот тогда уже отнес папку с рисунками по тому адресу, что дал Леонид. Открытки этой, он тронул пальцем лежавший перед ним прямоугольник карточки, у меня не было. Леонид, видимо, хотел отправить ее почтой сам, позже, но не успел. Она не дошла, как я понимаю. От волнения Оля подалась вперед. И вы... «Встретились с ней, с Евгенией Михайловной?» Павел Петрович кивнул, и его глаза вновь потеплели. «Конечно. Я передал альбом. Это было тяжело, для нее особенно. Но его рисунки стали для нее бесценной памятью. А потом...» «Видите ли, Ольга, Женя тоже журналистка, работала в газете. Мы разговорились тогда, позже пересекались по работе. И как-то так подружились». Она замечательная женщина. И вы помните ее адрес? От волнения Оля подалась вперед. Я не просто помню ее адрес, я его знаю, улыбнулся Павел Петрович. Женя живет на Пречистенке, недалеко отсюда. Я иногда навещаю ее, пьем чай, вспоминаем прошлое. Здоровье ее, конечно, уже подводит. Он махнул рукой. Годы берут свое. Но дух несгибаемый. Она говорит, что пока мы в обойме, Жизнь продолжается. Оля почувствовала, как комок подкатывает к горлу. «Я хочу отвезти ей открытку. Вы дадите мне ее адрес?» Он взял со стола блокнот в кожаном переплете, вырвал листок. Старомодная перьевая ручка скрипела по бумаге, выводя четкие, чуть дрожащие буквы. «Вот, Женин адрес». Оля взяла драгоценный листок с адресом в руки и прочла. «Евгения Михайловна Тихонова, Пречистенка». Она подняла на Павла Петровича изумленные глаза. «Тихонова? Но я искала Литвинову». Павел Петрович улыбнулся, и в его улыбке было понимание ее трудностей. «Ах, вот оно что. Ваши поиски, Ольга, были обречены. Литвинова — ее девичья фамилия. Видите ли, в чем тут дело? Спустя несколько лет после смерти Леонида она вышла замуж. Но брак не сложился, они развелись довольно быстро. Женя никогда не скрывала причины. Она всегда любила лишь одного человека. И полюбить другого так и не смогла». Он замолчал, его взгляд стал далеким, будто Павел Петрович вспоминал что-то очень личное. А после развода Женя решила отказаться от фамилии мужа и сменить фамилию. Она мне потом рассказала, что сначала думала вернуть свою девичью, но подумала, что это было бы просто — возвращение назад. А она хотела взять с собой в будущее то, что было самым важным. Павел Петрович взглянул на открытку со снегирем, лежащую на столе. И тогда она приняла решение, взяла фамилию Леонида. Стала Евгенией Михайловной Тихоновой. В память о нем, как последнюю связь, последнюю верность. Оля замерла. Эта новость была как откровение Тихонова. Вот почему поиски зашли в тупик. «Но все-таки Ольга?» — спросил Павел Петрович, и в его низком голосе прозвучало журналистское любопытство. «Как к вам попала эта открытка?» Он слушал ее внимательно, не перебивая. Когда Оля замолчала, Павел Петрович вздохнул. Взгляд его на мгновение устремился куда-то в сторону темнеющего за снегопадом окна, будто старик пытался разглядеть в метели образы прошлого. «Вера», — произнес он наконец, и в голосе его было что-то теплое и печальное. «Я помню Веру. Ясные глаза, кудрявые волосы и обаяние. Редкое обаяние», — он покачал головой. «Жаль, что больше не довелось встретиться. И жаль, что открытку она не вручила сама». Павел Петрович посмотрел на карточку. «Думаю, она просто не знала, что Леонид тогда отдал свой альбом мне, для Жени. А то...» — он развел руками. «Наверняка бы и меня нашла. Написала. Приехала бы, может. Кто знает». Он замолк. Тишину в комнате нарушал только негромкий гул города за окном. «Хотя...» Павел Петрович снова заговорил, уже спокойнее, с той тихой рассудительностью, что приходит с годами. «Кто знает, почему все выходит именно так? И почему?» Он посмотрел на Олю, и в его глазах мелькнуло понимание. «Почему иногда приходится пройти столько окольных путей, чтобы добраться до самого главного?» Он снова взял открытку, осторожно провел пальцем по краю. В его взгляде читалось многое. Грусть по прошлому. Принятие. И тихая радость от того, что давняя, казалось бы, забытая история все же нашла свое завершение. «Вы хотите поехать к ней прямо сейчас?» Оля кивнула, уже мысленно собираясь. Павел Петрович улыбнулся. «Понимаю. Но сделайте одолжение. Задержитесь хотя бы на чай. Погода-то какая, согреться надо». И, не дожидаясь возражений, поднялся и вышел на кухню. Он вернулся с подносом, простой заварной чайник, две чашки, небольшая тарелка с советскими конфетами в знакомых Оле разноцветных обертках и маленькая вазочка с парой мандаринов. Расставил все на столе между ними. «Вот, пожалуйста», — сказал он, разливая крепкий, почти черный чай. «Конфеты берите, не стесняйтесь. Я сам-то их не ем», — добавил он с улыбкой, «но держу для гостей. Вдруг кто-то заглянет». «А мандарины, ну куда ж без них под Новый год?» Оля взяла конфету, обертка зашуршала, вызывая детские воспоминания. Павел Петрович отхлебнул горячего чаю, поставил чашку с легким стуком. В комнате было тихо, уютно. За окном все так же кружила метель, но здесь пахло чаем, цитрусами и старыми книгами. Павел Петрович откинулся в кресле, Его взгляд снова стал немного рассеянным, устремленным куда-то внутрь или в прошлое. «А знаете, Ольга, — начал Павел Петрович, — после той новогодней ночи на станции «Зима» я стал собирать довольно странную коллекцию». Он махнул рукой в сторону противоположной стены, которая выглядела как мозаика из фотографий. Оля приблизилась к стене, вгляделась и замерла. Ее глаза скользили по снимкам, и сквозь пыль на стеклах рамок проступали целые эпохи, судьбы, миры. На фотографиях были запечатлены люди разных времен и возрастов, сфотографированные в разных точках мира, но, несмотря на различия, их все что-то объединяло. Павел Петрович подошел к Оле, опираясь на трость. «Моя коллекция», — тихо произнес он, и в его голосе звучала не гордость, а грусть. Он не смотрел на Олю, его взгляд блуждал по знакомым лицам. «Я собираю ее, кажется, всю жизнь. Это фотографии людей в новогоднюю ночь. Какие-то снимки сделал я сам в своих бесчисленных командировках по стране и миру. Какие-то мне удалось найти и собрать». «Видите ли, Ольга, эмоции и чувства людей волновали меня всегда больше парадов и постановочных фото. Фотография ведь вообще как жанр — это история про здесь и сейчас, про один единственный миг, который вспыхивает и погибает. Нет ни прошлого, ни будущего. Есть только этот краткий, острый, как нож, разрезающий пространство и время миг, этот крик, выхваченный из вечности и застывший. И эти люди на фотографиях запечатлены в самый важный момент перехода из прошлого в будущее, на стыке времен, в новогоднюю полночь. Кто-то из них смеется, кто-то напряженно всматривается в объектив, кто-то поднимает бокал с шампанским. Разные лица, разное поведение в этом схваченном моменте, но на всех лицах волнение и ожидание чего-то важного». Оля смотрела на фотографии. Вот где-то на краю земли, в заснеженной палатке, рядом с обледеневшим флагом СССР, сидят геологи. Лица усталые, но глаза смеются. Рядом с ними вместо елки воткнутая в снег кривая еловая ветка, украшенная обертками от шоколада. За их спинами бескрайняя белая пустыня. А на этой фотографии космонавты в звездном городке, ребята в тренировочных костюмах у скромной елки, украшенной игрушками. Широкие улыбки и устремленные в будущее глаза. А здесь космонавты отмечают Новый год на орбите и смотрят в иллюминатор, туда, где внизу медленно плывет хрупкий голубой шар. Цветные снимки, черно-белые, совсем ретро. На этой пожелтевшей фотографии с надорванными углами была изображена гостиная в стиле модерн. На фоне высокой елки с игрушками из картона и ваты — семья. Мужчина в офицерском мундире. Женщина в платье и жемчужном ожерелье держит за руку девочку лет 6 в белом платьице с бантами. И дата — декабрь, 1916 год. Последний праздник Старого Мира в предчувствии грядущих бурь и потрясений. Бесчисленные снимки, дореволюционные, на которых целые семьи были запечатлены у огромных елок в барских домах. Семьи в тесных коммуналках 50-х, с общим столом, ломящимся от салатов, оливье и селедки под шубой. Семьи в типовых и скромных отдельных квартирах 70-х, подобных той, в какой Женя Лукашин встретил свою Надю. Семьи в современных домах с яркими огнями и множеством подарков под елкой. Дети, взрослые, старики, поднятые бокалы, объятия, глаза, в которых застыло что-то особенное. А вот главная городская елка наших дней. На площади множество смеющихся людей с бенгальскими огнями в руках. Молодая пара целуется под фейерверками. А на заднем плане пожилая женщина смотрит на влюбленных с грустной улыбкой. А на этой выгоревшей цветной застыли в вечности наши солдаты где-то в Афгане. Молодые парни в камуфляже с автоматами у ног. На их импровизированном новогоднем столе банки тушенки, хлеб. Один держит в руках гитару. Ребята улыбаются, но в их улыбках очевидная тоска по дому. И среди этого калейдоскопа лиц и эпох она самая трогательная. Маленькая фотография в простой черной рамке висела почти в центре. Плакатный Ленинград. Новый год. Стылое бомбоубежище или холодная комната. Тусклый свет. Худенькие дети в ватниках и шапках сидят у крошечной, скромно украшенной елочки. В руках у них кусочки черного хлеба. На исхудавших лицах не радость, а напряженная надежда. Они смотрят не на елку, а куда-то поверх объектива, будто пытаясь разглядеть будущее. Оля обернулась к Павлу Петровичу и молча глазами спросила: «Но почему?» Он понял ее вопрос и улыбнулся. «Мне всегда казалось, что люди в эту ночь словно путники на каком-то мосту перехода между прошлым и будущим. В темную зимнюю ночь они верят, что в обыденности может приоткрыться какая-то дверь, в которую может просочиться чудо, большое или малое. В застывших лицах, в блеске глаз и улыбок, общая надежда на то, что следующий миг, день, год может быть не таким, как все предыдущие, что чудо возможно не потому что, а вопреки. И в этом трепетная, немного грустная, но очень человеческая поэзия этих снимков». Он замолчал. Его острый, молодой взгляд скользнул по фотографиям. «Новогодние снимки. Они особенно жестоки в своей правде, потому что показывают нам нашу уязвимость перед неумолимым временем. Год уходит. Вот он, запечатлен, но он уже ушел. Река жизни несет нас все дальше. И в этих застывших улыбках, взглядах, полных ожидания чуда, волнения, радости, всегда сквозит какое-то сожаление о том, что этот миг уходит навсегда. Но эта грусть не слабость, а признак нашей человечности и любви, свидетельство того, что мы жили, чувствовали, теряли. И это наша сила, потому что, зная о конечности жизни, мы все равно целуемся в новогоднюю ночь, украшаем елки, верим в чудо. А новогодняя фотография — это концентрация надежды на будущее и тихое эхо грусти о прошлом, остановленные и сохраненные в одном разрезающем вечность миге. Оля стояла перед стеной времени. Застывшие улыбки, объятия, надежды. Она чувствовала, как в груди что-то сжимается. Не боль, а щемящее пронзительное понимание. Повисла тишина, которая значила много больше оживленного диалога, глубокая, насыщенная мыслью и чувством. Оля вдруг ясно ощутила созвучие с людьми на фотографиях, с людьми вообще. Одна тихая, невидимая слеза скатилась по ее щеке. Павел Петрович улыбнулся. «Мы плачем по ушедшему не от слабости. Мы плачем, потому что оно было достойно наших слез, достойно нашей любви». Перед тем, как уйти, Оля достала из сумки одну из своих оставшихся открыток и рассказала старому журналисту о том, как она по просьбе Веры Павловны подписывала их весь декабрь. «Я хотела бы подписать новогоднюю карточку и для вас». Павел Петрович кивнул: «Буду благодарен». «А что вам написать? Чего пожелать?» «А что, ваши пожелания сбываются?» «В таком случае вычеркните из моей жизни старость», — сказал он с легкой, чуть грустной усмешкой. «Пожелайте мне вечной молодости, ну хотя бы не стареть душой, и продублируйте, чтобы закрепить эффект. Напишите, что желаете мне оставаться в обойме, быть в строю, пока это возможно». «Я продублирую», — улыбнулась Оля и старательно вывела на старой карточке. «Уважаемый Павел Петрович, героический вы человек. Я желаю вам всего самого хорошего, здоровья, счастья, всегда быть в обойме и оставаться в строю». Она вручила открытку старому журналисту. Он поднялся с кресла, опираясь на трость. «С наступающим, Ольга! И удачи вам! Отнесите это послание. Женя ждала его всю жизнь, сама того не зная». Оля вышла на улицу и нырнула в снежный город, сжимая в руке листок с адресом и именем Евгении Тихоновой, сам по себе подтверждающий, что память, любовь и верность могут длиться дольше жизни. Она хотела успеть доставить открытку, которую ждали полвека до Нового года. За окном мелькали огни праздничной Москвы, а Оля будто мчалась на перегонки со временем, неся маленького бумажного снегиря. Маленькая, видавшая виды машина Васи Колокольцевой ехала по предновогоднему городу и напоминала передвижной зверинец. Пожалуй, даже для Васи, привыкшей выступать в роли циркового клоуна, это было слишком. Свинки повизгивали и норовили просочиться к ней на переднее сиденье. Вася закатывала глаза и говорила им «фу», как собакам. «Хоть бы живыми доехать», — подумала она с мрачным оптимизмом, ловя в зеркале заднего вида укоризненный взгляд Ниф-Нифа, самого крупного и философски настроенного хряка. Наконец приехали домой, Остановившись у своего подъезда, Вася распахнула дверцы машины и начала сложную операцию по выгрузке. «А ну, товарищи свиньи, пошевеливаем копытами. Выходим аккуратно». Свинки, почуяв свободу, с радостным хрюканьем вывалились на тротуар. Вася пыхтя открыла подъездную дверь. «Марш! Нам на пятый!» В квартире свинюшки с деловым видом начали обследовать территорию, расталкивая носами тапочки и тыкаясь в ножки стульев. «Ну вот, осваивайтесь», — сказала Вася. «На ближайшее время это ваша резиденция. Уж на новогодние каникулы точно. У нас намечается интересный семейный праздник с трюфелями, только без шоколада». Наф-Наф, проходя мимо, одобрительно хрюкнул ей в ногу. Вася вздохнула. Праздник начинался. Оставив своих необычных питомцев знакомиться с их новым домом, она натянула фиолетовую шапку и вышла в предновогодний город, чтобы купить свинкам овощей и фруктов и заодно что-нибудь себе на праздничный стол. Снег шел не спеша, большими пушистыми хлопьями. Нарядный город уже вовсю бурлил особой праздничной энергией. Сияли витрины, люди спешили с огромными пакетами, коробками с подарками. Вася чувствовала себя в этой оживленной толпе каким-то инородным телом. Праздник был повсюду, в огнях светящихся елок на площади, в улыбках прохожих. Но ее новогодний вечер начинался с похода за капустой и морковкой для свиней и с грустных мыслей о том, что все могло быть иначе. Она вздохнула, надеясь хотя бы, что овощи в магазине еще не разобрали. Возвращаясь из магазина с полными пакетами, завтра опять пойду, но уже с тележкой, потому что мои свиньи едят примерно как слоны. Она прошла мимо знакомого почтового отделения. «Не везет в любви, так, может, хоть в лотерее?» Горько усмехнулась она про себя и забежала на полупустую почту. «Один билет, спринт-лотерею, последний», — выдохнула Вася. Почтальон, пожилая женщина с усталыми глазами, протянула ей скретч-карту. Вася лихорадочно стерла защитный слой. «Ничего, полосатое поле пустоты». «Ясно», — хмыкнула она. «Ни в чем не везет, как всегда». Почтальон развела руками с видом, что поделаешь. «Вам еще что-то?» Вася задумалась и вдруг сказала. «Да, определенно еще кое-что. Мне нужно дать телеграмму, срочную, чтобы доставили именно сегодня». Она быстро схватила бланк, ручка дрожала в пальцах. Что написать? Внезапно она вспомнила строчку, над простодушной мудростью которой когда-то посмеялась, но та, тем не менее, врезалась ей в память и торопливо написала. «Люди все бывают дети, хоть однажды в долгий год». Дописав, она сунула бланк и деньги в окошко. «Пусть дойдет». Вася вышла на улицу. Год заканчивался снегопадом, и в этом снегопаде ее никто не ждал. В новом году может и случиться какая-то новая жизнь лучшего качества, но с этой старой у нее пока все не складывалось. Вася попыталась нарисовать на лице улыбку. «Ну уже, Колокольцева, давай! И не такие грустные дни переживали. Вот завтра будет Новый год, и ты что-то придумаешь». Дома ее ждал хаос. В принципе, к хаосу ей было не привыкать, она как-то свыклась с ним за 29 лет своей жизни. Можно даже сказать, что они сдружились, но, пожалуй, сейчас с хаосом был перебор. Организовавшие этот перебор свиньи, увидев хозяйку, застенчиво повели пятачками и хрюкнули: «Не серчай, Василиса». Вася покачала головой. «Ну, дела». Нуф-Нуф разворошил диван и опрокинул елку. Наф-Наф ел, как не в себя, и потом ему стало худо. Только Ниф-Ниф вел себя как порядочный человек, но это не спасало ситуацию. Вася прибрала за Наф-Нафом, подняла елку, настругала что-то наподобие оливье и позвонила всем, кто хотя бы теоретически мог обрадоваться ее звонку. Она поздравила маму, тетю, живущую в другом городе, Толика с женой, психолога Галину, и пожелала всем счастья с верхом. Вот только дозвониться до Оли у нее никак не получалось, и Вася очень беспокоилась, как там ее Петрова в Москве. Отложив книгу, она тоскливо огляделась. Свиньи посапывали, отдыхая после долгой дороги и недавних бесчинств. Вася сникла. «Вот бы Дед Мороз разорился и отсыпал мне каких-нибудь прекрасных подарков. А олень на сдачу потом еще дал теплый свиной домик для моих хрюшек». Она посмотрела на свиней. «Ничего нам никто не даст. Мы с вами какие-то сиротинушки. Ладно, сама что-нибудь придумаю. В первый раз, что ли?» Она взяла книгу о волшебной стране, с которой провела весь декабрь, и дочитала последние страницы. Маленький храбрый народец дошел до конца. Эльфы и хоббиты победили. «Ну ладно, хоть у этих все в порядке», — подумала Вася. Вася сползла с дивана, прошлась по комнате. Надо было как-то взбодриться, настроиться и поймать волну праздника. Она накрыла стол белой нарядной скатертью, поставила на нее блюдо с мандаринами, хрустальный салатник с оливье, купленный сегодня торт «Наполеон», и налила в бокал шампанское. «Ну что, Василисушка, с наступающим!» Но вот что странно, веселее даже после выпитого бокала шампанского не стало. Она вздохнула. «А я хочу! Имею право хотеть хотя бы в новогоднюю ночь всякой разной красотищи, веселья до глубокого обморока, танцев до упада, блесток, конфетти, признаний в любви и заверений, какая ты, Колокольцева, классная, чтобы все вокруг блестело, ухало и взрывалось от радости. Хотя бы раз в году, в новогоднюю ночь, дайте мне это, и тогда я смогу пережить еще один дерьмовый год этой паршивой жизни, из которой давно выключили радость, веселье и счастье, и в которой мне, заметьте, никогда не везет». Вася огляделась по сторонам. Ни добрых пожеланий, ни особой красоты, ни танцев до упаду. Ну, не с мини-пигами же ей танцевать с танго. Ни безудержной, честно говоря, вообще никакой радости. «Так, стоп. А фейерверки у меня, кажется, есть». Она вспомнила, что на антресолях у нее лежит подарок Романа, который он преподнес ей в прошлые новогодние праздники. Этот фонтан-фейерверк они с Романом не успели зажечь в минувший Новый год. Помнится, она тогда спросила у него: «А это безопасно?» А он даже обиделся на такой вопрос и прочел ей вслух прилагающуюся инструкцию, где было написано, что данный фонтан абсолютно, практически как хлопушка, безопасен и может быть использован в домашних условиях, иначе говоря, зажигайте себе и соседям на радость. Между тем стрелки на часах неудержимо двигались к полуночи. Вася вдруг вспомнила висевший в Олином музее указ Петра I о праздновании Нового года. Петр был суров и беспощаден по отношению к таким нытикам, как она. Он бы ее приказал побить батагами за такую кислую физиономию. Как он там предписывал? В Новый год надлежит радоваться, стрелять из мушкетов и устраивать фейерверки. Ну так почему бы и не сегодня? Вася слазила на антресоли и вернулась с коробкой. В инструкции некий доброжелатель советовал для наиболее эффектного зрелища вставить колпачок свечи в торт, ведерко с шампанским или в вазу с фруктами. Поверив этому доброму человеку на слово, Вася доверчиво воткнула свечу в свой еще не разрезанный Наполеон. Затем она взяла зажигалку и... Раздался взрыв. Рвануло так, что елка упала, а свиньи, до этого мирно спавшие, с визгом бросились в рассыпную. Наполеон разметала в клочья. Часть осталась на потолке, смешавшись с салатом, а часть на скатерти, теперь уже совсем не белой. Сама же Вася присела и прижала уши руками. Тишина после взрыва была оглушительной. В этой внезапной звенящей тишине медленно оседала мелкая взвесь. Пыль, сажа, мельчайшие крошки бисквита и что-то подозрительно зеленоватое из салата оливье. В центре стола зияла черная проплешина, эпицентр взрыва абсолютно безопасного фонтана. Васины глаза, огромные, полные немого ужаса, обведенные грязными разводами, смотрели на руины своего праздника и оценивали масштаб разрушений. «Ну, ты же хотела, чтобы все взрывалось? Вот, пожалуйста», — скривилась Вася. Масштаб разрушений был такой, что елка, новогодний стол и вся ее жизнь были загублены в хлам. Перепачканная Вася с черным от сажи лицом стояла посреди этого созданного ею ада и плакала. И даже ее свиньи, осторожно выглядывавшие из коридора, сильно расстроились, и, будь они собаками, завыли бы. Васина позитивное мышление больше не работало, и, казалось, ее неубиваемый внутренний оптимист сегодня погиб. Все, нет его. И тут раздался дверной звонок. Вася замерла. Кто там? Соседи с претензиями? Пожарные? Она подошла к двери, смахивая ладонью сажу со щеки, и открыла. На пороге стояли Максим Самохин и Женек. Какие-то подозрительно торжественные и принаряженные. В руках Самохин-старший держал бутылку шампанского и коробку с тортом. «А что здесь?» — начал Самохин, но, увидев Васино лицо, умолк. «Фейерверк запускала», — как-то хрипло, не своим голосом сказала Вася. Они смотрели друг на друга, перепачканная сажей Вася и Максим с сыном. И вдруг оба Самохина начали хохотать. Смех был громким, заразительным, снимающим напряжение. Смеялся Максим, хохотал Женек, тыча пальцем в Васину физиономию. Вася хотела было заметить им, что смех без причины — признак дурачины, но не выдержала и тоже. Потихоньку, но все больше набирая обороты, засмеялась. «Ну, кажется», — сквозь смех выдохнул Максим, — «год у меня будет веселым». «Со мной не соскучишься», — огрызнулась Вася. «Рыжая фея хаоса, ты позволишь нам войти?» — спросил Самохин. Вася кивнула и махнула рукой. «Да входите, не пугайтесь только». В комнате, оглядев пейзаж, Самохин присвистнул и спросил, не перепутала ли Вася фейерверк с баллистической ракетой. Женек, не отрывая восхищенного взгляда от Васиного лица, тихо спросил у отца, кивнув в ее сторону. «Пап, а она все-таки не совсем нормальная, да?» «Ну, так даже лучше, да?» «Она точно лучше», — Максим поставил шампанское прямо в центр черной проплешины на столе. «Это самая лучшая и веселая девушка во Вселенной». В этот момент где-то в глубине коридора мелькнула розовая тень. «Свиньи!» — возликовал Женек, будто увидел чудное чудо. Он ринулся в коридор и быстро исчез в глубине Васиной квартиры. Самохин подошел к Васе и взял ее за руку. «А почему? Почему ты раньше не приходил?» — строго и требовательно спросила она, глядя ему в глаза. Самохин вздохнул. «Понимаешь? Мне нужно было разобраться. Не с собой, нет. Про себя, про тебя и про нас с тобой я давно все понял, и тут сомнений не было. Но я должен был разобраться со всеми делами, со всем старым несчастьем и прийти к тебе уже полностью готовым». Он усмехнулся. «Для нового счастья». И добавил, глядя на сына, возившегося со свиньями. «И главное, мне нужно было решить вопрос с бывшей женой. Сегодня мы с ней ездили к юристам и подписали соглашение. Я отдал ей свою пароходную компанию в обмен на то, что Женек всегда будет жить со мной. Понимаешь, я до последнего не знал, получится ли у меня, поэтому ничего тебе не говорил». «Так вот, куда он ездил с ней сегодня», — пронзила Васю догадка, смешанная с огромным облегчением. «Прости меня. Я знаю, что вел себя как дурак, но мне правда нужно было время, чтобы продумать все, вплоть до размещения твоих прекрасных свиней. Кстати, надеюсь, тебе понравится этот вариант. Они будут жить на моей даче под присмотром пожилой семейной пары, которая приглядывает за домом. Мои старики любят животных». Вася смотрела на него все еще недоверчиво. «Я попытался устроить наше будущее для нас с тобой, для Жени, и решить главные вопросы в эти дни, чтобы символично в новом году начать новую жизнь. Ну, ты понимаешь? Я же не знал, что тебя нельзя оставлять так надолго без присмотра». «Меня нельзя, да», — засмеялась Вася. «Оно у меня само как-то вычудивается». «Я понял», — улыбнулся Максим. «Я теперь буду присматривать за тобой и за Женьком. Знаешь, я как-то и не делаю между вами различия. Вы оба мне бесконечно дороги». В его глазах была та самая теплота и нежность, которая поразила ее той ночью, когда они были вместе. Она знала, что прозвучавшее только что сравнение — самое верное, истинное признание Максима в его чувствах к ней. Максим посмотрел ей прямо в глаза. «Василиса Колокольцева». Его голос был серьезен. «Ты выйдешь за меня? Правда, я теперь сомнительный жених, ни компании, ни работы, только сын и перспектива ухода за тремя свиньями». В этот момент к ним подбежал Женек. В руках он держал листок бумаги. На нем Женек нарисовал корабль, три чучела, два больших и одно мелкое. За кораблем плыли свиньи, почти как дельфины. Женек торжественно протянул рисунок Васе. Он смотрел на нее испытующе, затаив дыхание. Такой же вопрос, надежды, страха, ожидания читался и в глазах Максима. Вася посмотрела на рисунок, на трех человечков на корабле, на свиней и дельфинов, на хаос в комнате, который вдруг перестал быть бедой, а стал их общим, немного сумасшедшим началом. «Я поняла», — кивнула она Женьку. «Я согласна». Женек засветился улыбкой. «Ну вот приятно иметь дело с понимающим человеком». Вася повернулась к Максиму. «Ладно, Максим Владимирович Самохин. Я согласна быть матросом на этом вашем корабле дураков». Максим рассмеялся, обнял ее за плечи, не боясь испачкаться. «Ну что ж, что корабль дураков, зато команда дружная. И знаешь, мы тут с Женьком посовещались и решили повысить тебя до капитана. А матросами будем мы с Женей». «А романтическая часть будет?» — насмешливо спросила Вася. Максим хлопнул себя по лбу и с готовностью опустился на одно колено прямо туда, где валялись обрывки скатерти, кусочки бисквита и оливье. Темный материал его брюк мгновенно впитал влагу и грязь. Заметивший это, Женек тут же захихикал. Жестом фокусника, вытаскивающего из кармана мушкеты или кроликов, Максим достал из кармана маленькую коробочку. Он щелкнул крышкой, а потом взял Васину руку, ту самую в черных разводах Гарри, и аккуратно, но твердо надел кольцо ей на безымянный палец. Из коридора, нарушая общую торжественность и пафос сцены, доносилось встревоженное похрюкивание свиней. Просунув в комнату любопытные пятачки, они наблюдали за странным ритуалом двуногих. Мужчина, стоящий на коленях в грязи, надевает их хозяйке, зачем-то измазавшей себя чем-то черным, какую-то блестящую штуку на палец. Потом Максим встал и притянул Васю к себе, крепко и так бережно, как обнимал только сына. На перемазанной сажей Васиной физиономии сейчас было такое выражение радости, будто она выиграла во все лотереи мира сразу. Миллиард тонн счастья. И еще кучка сверху. Держите, Колокольцева. Вам, как меценату отечественного спорта, выписана награда. За полчаса до Нового года, когда Максим сорвался в ближайший магазин, чтобы купить что-нибудь к праздничному столу, раздался звонок в дверь. Открыв ее, Вася увидела на своем пороге Стеллу Юрьевну. «Привет, рыжая, с наступающим!» — кивнула Стелла Юрьевна. «А что это у тебя с лицом? Обычно говорят, что у вас спина белая, а у тебя лицо черное». «Да, это я фейерверк запускала», — улыбнулась Вася. «Ага», — пожала плечами Стелла Юрьевна с интонацией человека, которого уже сложно чем-то удивить. «Ну, бывает. Хорошо, что не ракету». Она понизила голос. «Максим, с Женьком у тебя?» «У меня», — призналась Вася. «Максим в магазин побежал, а Женя играет со свиньями». «С кем-чем?» — округлила глаза Стелла Юрьевна, но тут же махнула рукой. «Ну, пусть играет. Это хорошо, что Максима нет». «Я, собственно, на 5 минут. Просто поздравить его, Женю, тебя, ну, вас всех». Вася улыбнулась. «Спасибо. Мне нужно передать кое-что для Макса». «Для вас», — сказала Стелла Юрьевна и достала какую-то папку. «Ты знаешь, что Макс отдал своей губошлепке пароходную компанию, чтобы она отдала ему Женю?» Вася кивнула. Стелла Юрьевна покачала головой. «А я ведь говорила, что Женек ей не нужен. Ну да бог с ней. В общем, вот, передай Максу». Она всучила Васе папку с бумагами. «А что это?» — удивилась Вася. «Документы на пароходную компанию, которая раньше принадлежала Максиму и...» «Снова ему принадлежит», — усмехнулась Стелла Юрьевна. «Сделка года. Я предложила губошлепке продать эту компанию мне. Ну и она, кто бы сомневался, согласилась. Сказала, что у нее вообще морская болезнь, зачем ей эта компания. В итоге мы сегодня поехали к юристам и оформили документы». «Значит, вы все-таки признали его право на кораблике?» — улыбнулась Вася. Стелла Юрьевна хмыкнула. «Ну, значит, так. Правда, я теперь осталась без своего бизнеса. Но, в конце концов, мне давно пора было уйти на покой. А бизнесом пусть теперь управляет Макс, развивает свою флотилию. А я буду заниматься Женьком». Она вздохнула. «Может, хоть с внуком наверстаю то, что сыну не додала. У нас вон с Женьком мумитроли запланированы на все новогодние каникулы». Вася порывисто обняла ее. «Спасибо». «Да ладно, не за что», — улыбнулась Стелла Юрьевна, оттирая оставшееся черное пятно сажи на своем белоснежном пальто. «И, кстати», — она подмигнула Васе, — «книжный магазин теперь твой. Это то немногое, что осталось мне на память от торгового центра «Нептун». Считай, что я дарю тебе новогодний подарок вместо Деда Мороза-лентяя». Она притянула Васю к себе, уже не обращая внимания на сажу, и прошептала ей на ухо. «Пожалуйста, будьте самыми счастливыми, а не то я опять превращусь в дракона». За плотными шторами гудел празднующий город. Здесь же царила мертвая тишина. Ни елки, ни гирлянд, ничего лишнего и личного. Треугольник сидел в глубоком кресле, не включая верхний свет. Настольная лампа освещала стол, чашку с холодным чаем и стопку неразобранных бумаг. Резкий неожиданный звук дверного звонка заставил его вздрогнуть. Кто в такую пору? Он медленно поднялся. Через глазок не было видно ничего, кроме размытого пятна света из подъезда. Опасливо, как делают люди, давно не ожидающие ничего хорошего, он приоткрыл дверь. На пороге стояла почтальонша в синей форме с румяным от мороза лицом. «Телеграмма! Вы, Сергей Сергеевич?» Ее голос прозвучал слишком громко для этой тишины. «Я?» — глухо отозвался треугольник и взял телеграмму. «С наступающим!» — улыбнулась почтальонша и скрылась, стуча каблуками по лестнице. Треугольник раскрыл телеграмму. Его глаза пробежали по тексту. «Люди все бывают дети хоть однажды в долгий год. Сергей Сергеевич, от всей души поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам света и радости. И не держите на меня зла, ваша Василиса Колокольцева». Сердце треугольника замерло. «Василиса! Рыжая хулиганка, ворвавшаяся в его упорядоченный мир со своим хаосом. Как она опять посмела?» Он перечитал текст еще раз, и еще эти строчки. «Люди все бывают дети». Что-то в них было такое, что пробивало привычную броню усталости и одиночества. Он вдруг перевел взгляд. На книжной полке в простой рамке стояла старая выцветшая фотография. Смеющаяся девочка лет 8 держала в руках деревянный кораблик. Он взял ее осторожно, как хрупкую реликвию. Пальцы скользнули по стеклу. Глаза Сергея Сергеевича смягчились, в них мелькнула давно забытая нежность и старая знакомая боль. Он долго смотрел на снимок, потом перевел взгляд на телеграмму. «Ваша Василиса». И пожелание света и радости. В нем что-то дрогнуло, и тихая, почти робкая улыбка тронула его строгие губы. Он поставил фотографию обратно и шагнул к окну. Шторы были плотно задернуты, как всегда. Он терпеть не мог навязчивого веселья чужих праздников. И особенно его раздражала гирлянда на фасаде музея детства напротив, которая казалась ему вопиющей пошлостью и напоминанием о том, чего у него нет и быть не может. Но сейчас, не раздумывая, почти резко он распахнул шторы. Разноцветные огни гирлянды будто ворвались в темную комнату, залили его лицо, отразились в стекле, стоявшей на полке фотографии. Красные, синие, желтые блики заплясали на стенах, на книгах, на столе. Он стоял у окна и смотрел на мигающие огни. Его вечное раздражение сменилось чем-то новым и непривычным. Принятием. Принятием простой человеческой доброты, искренности и слов о том, что хоть однажды в долгий год можно позволить себе быть просто ребенком, ждущим чудо. Андрей почти бежал по Гоголевскому бульвару. И вот этот старый дом, темный подъезд, ступени под ногами. Едва отдышавшись, он нажал кнопку звонка. При этом Андрей представлял себе десятки вариантов. Старик не знает Олю. Оля не была здесь, он опоздал на несколько часов или минут. Наконец послышались медленные шаги. Дверь открылась. На пороге стоял высокий, очень пожилой мужчина с прямой, вопреки годам, осанкой. Его лицо было изрезано глубокими морщинами, но светлые глаза смотрели ясно и пронзительно, мгновенно оценивая взволнованного гостя. «Здравствуйте», — выпалил Андрей. «Простите за беспокойство. Вы Павел Петрович Рокотов. Меня зовут Андрей Гордеев. Я ищу Ольгу Петрову». Он сделал усилие, чтобы говорить четче, видя вопросительный взгляд старика. «Я знаю, что она ищет Евгению Михайловну Литвинову, ту, что связана с геологами с экспедиции 69-го года». Слова путались. «Я думал, надеялся, что она сегодня была у вас». Павел Петрович не ответил сразу. Его острый взгляд изучал Андрея. Его напряженное лицо, следы спешки, искреннюю тревогу в глазах. Что-то в этой тревоге, в самой сути вопроса о девушке, о той далекой экспедиции, казалось, тронуло старого журналиста. Уголки его губ чуть дрогнули в едва уловимой, понимающей улыбке. «Какие удивительные совпадения судьбы, молодой человек!» Он слегка покачал седой головой. «Ольга ищет Евгению, а вы Ольгу, Ольга Петрова». Он произнес имя отчетливо, глядя парню прямо в глаза. «Она была здесь пару часов назад». Андрей замер, словно тяжелый камень свалился с его плеч и сменился надеждой. «Мы говорили о Евгении Михайловне Литвиновой и о той самой экспедиции», продолжил Павел Петрович, наблюдая за реакцией молодого человека. «И вы помогли ей?» — вырвалось у Андрея. «Я дал ей адрес. Евгения живет на Пречистенке неподалеку». Он сделал паузу. Ольга поехала к ней прямо отсюда. «Запоминайте адрес». «Она нашла! Она там, сейчас!» Мысли пронеслись вихрем. Андрей машинально шагнул вперед, как будто уже готов был броситься вслед. «Спасибо вам, Павел Петрович!» Он протянул руку старому журналисту. «Без вас!» Он запнулся, не находя слов. «Я бы долго еще искал». Старик слегка сжал его ладонь в ответ. Его светлые глаза смотрели понимающе и тепло. «Не благодарите». «Счастливо, Андрей». «Привет, Ольге. С наступающим». Андрей вышел на заснеженный Гоголевский бульвар. Еще одна протянутая рука провидения. Еще один ангел-хранитель. Спасибо. Теперь он знал, куда идти. За окнами Пречистенки тихо падал снег. Пушистые хлопья кружились, укутывая дома белым покрывалом. Из окна гостиной Евгении Михайловны открывался ее любимый вид на узкий переулок, заснеженные липы и темные купола старой церкви. В квартире витал сладковатый запах выпекавшихся коржей, хвои от наряженной в углу елки и легкий аромат воска от старой мебели. Напольные часы, пережившие столько московских зим, что и не сосчитать, пробили и продолжили размеренно отсчитывать минуты до Нового года. «Самое время подумать о том, куда оно, право, так спешит», — подумала Евгения Михайловна, поправляя очки. Она повернулась, и ее взгляд задержался на книжном шкафу, где стояли две фотографии. На одной геологи отмечали новый 1969 год на станции «Зима». На другой был он, Леонид, с ясным, чуть насмешливым взглядом. «С наступающим, Леня», — мысленно сказала Евгения Михайловна. «Вот и еще один год без тебя». Она глубоко вздохнула, отгоняя накатившую волну давней печали. «Ну вот, Женя, опять», — мягко упрекнула она себя, — «старая песня». Тишину квартиры неожиданно нарушил дверной звонок. Подумав, что это пришла ее племянница, с которой они собирались встречать Новый год, Евгения Михайловна пошла в прихожую и открыла дверь. На пороге стояла незнакомая девушка. На ней было простое пальто и вязаная шапка, усыпанная снежинками. Лицо ее покраснело от мороза, в руках она бережно держала какую-то открытку. Большие серые глаза незнакомки смотрели на Евгению Михайловну с тихой надеждой, словно она принесла что-то очень хрупкое, и теперь боялась, что это не примут. Евгения Михайловна замерла. Ее взгляд скользнул с замерзшего лица девушки на открытку, прижатую к груди. Вдруг, глядя на эту картину, метель за окном, незнакомку с открыткой на пороге в новогодний вечер, Евгения Михайловна поняла, что-то давнее и важное только что постучалось в ее дверь. «Господи!» — подумала она с легким удивлением. «Неужели и правда бывают такие новогодние подарки?» Оля стояла перед дверью Евгении Михайловны, сжимая открытку в руках. Дверь открылась не сразу, и Оля успела поволноваться. Но, наконец, замок щелкнул, и в проеме возникла стройная женщина в простой, но элегантной темной кофте с седыми волосами, аккуратно уложенными в мягкую волну. Больше всего Олю поразили ее глаза. Умные, очень живые, чуть удивленные. Они смотрели на нее с тихим вопросом, без тени раздражения, несмотря на поздний час и новогодний вечер. Эти глаза, казалось, видели что-то гораздо большее. «Здравствуйте!» — голос Оли прозвучал чуть хрипло от волнения. «Извините за беспокойство. Я ищу Евгению Михайловну Тихонову». Женщина чуть склонила голову, внимательно изучая Олю. «Добрый вечер. Это я», — ответила она спокойно. Голос был низким, приятным. «Чем обязана?» Оля почувствовала, как комок подкатывает к горлу. Вот она, та самая Женя, ради которой она пробиралась сквозь всю Москву в метель с этой бумажной птицей. «Меня зовут Ольга», — выдохнула она, пытаясь собраться. «Я должна передать вам кое-что важное». Леонид. Экспедиция 69-го года. При имени Леонид что-то почти неуловимо дрогнуло в спокойном лице Евгении Михайловны. На мгновение в ее ясных глазах мелькнула тень, глубокая старая боль, мгновенно сменившаяся острым интересом и ожиданием. Оля бережно протянула карточку Евгении Михайловне, словно передавая не картон, а живую хрупкую птицу. «Вера Павловна, она просила меня передать это вам. Леонид написал ее тогда, перед...» Оля запнулась, не решаясь сказать «перед гибелью». Евгения Михайловна не сразу взяла открытку. Она посмотрела на карточку в руках Оли. Потом снова в ее глаза, будто проверяя истинность ее слов. Наконец, ее тонкие изящные пальцы осторожно коснулись края открытки. Евгения Михайловна вгляделась в рисунок снегиря, в знакомые каллиграфические строки на обороте. Лицо ее стало совершенно непроницаемым, каменным. Только губы слегка сжались. Да рука, держащая открытку, чуть дрогнула. Оля замерла, боясь пошевелиться. Она видела, как женщина медленно касается подписи Леонида. Видела, как она подносит открытку чуть ближе к глазам, словно не веря. Как в ее глазах вдруг застыло что-то невыразимо далекое и одновременно бесконечно близкое, будто она смотрела не на бумагу, а сквозь десятилетия, в ту зиму, на того человека. Потом Евгения Михайловна подняла глаза на Олю. «Спасибо». Она сделала шаг назад, приглашая Олю войти в квартиру. «Проходите. Расскажите мне. Расскажите мне все». Оля переступила порог, чувствуя, как огромная тяжесть, долго, спешки, страха не успеть, наконец свалилась с ее плеч. Она доставила эту карточку сквозь годы, и теперь, глядя на лицо Евгении Михайловны, сжимающей в руке открытку, Оля вдруг поняла, что самый главный новогодний подарок сегодня получила, наверное, она сама. Теплый свет лампы в гостиной окутывал их мягким сиянием, отражаясь в гранях старого чайного сервиза. На столе рядом с пышным пирогом стояла скромная вазочка с домашними песочными орешками и розетки с малиновым вареньем. Оля согревала ладони о чашку и слушала Евгению Михайловну. А та рассказывала о том, как много лет назад Павел Петрович Рокотов принес ей папку с рисунками Леонида. Он тогда просто позвонил в дверь. В глазах Евгении Михайловны светилась глубокая благодарность, смешанная с печалью. «Как вы сегодня?» И вручил. «Сокровище! Эти рисунки, они значат для меня очень многое». Она ненадолго замолчала, глядя куда-то в прошлое. «Этот альбом с рисунками Лени — не просто память, Оля. Это мостик к нему, к себе, той, молодой, полной веры, что все будет хорошо». Оля видела, как пальцы Евгении Михайловны невольно тянутся к старой карточке, будто проверяя ее реальность. «Я пыталась жить дальше. Вышла замуж. Хотела начать заново, но... Леонид...» Она прижала ладонь к груди. «Он всегда был здесь. Муж не смог этого принять, и в итоге мы расстались». Ее взгляд упал на открытку, на снегиря и четкие строки. И вот теперь его слова спустя полвека. Спасибо Вере, спасибо вам, Оля. Теперь я знаю наверняка, что все было на самом деле. Любовь, надежда. Эти слова. Она коснулась подписи на открытке. Они настоящие. Она подняла на Олю глаза, и в них светилась признательность и тихая радость. Несмотря на драматические события ее жизни, гибель Леонида, несчастливый брак, долгие годы одиночества, в Евгении Михайловне не было и тени озлобленности или бесконечного трагизма. Напротив, на ее губах часто появлялась легкая, чуть озорная улыбка. В этой пожилой женщине была какая-то внутренняя сила и свет, которая не сумела погасить время. «А вы, Оля, прямо небесный почтальон», — улыбнулась она. «Так получилось», — улыбнулась в ответ Оля. Разговор потек дальше. Оля рассказала о Вере Павловне и передала Евгении Михайловне ее неотправленное письмо. «Вера», — кивнула Евгения Михайловна. «Я помню, Леня рассказывала о ней в своих письмах. Так странно, Оля. Порой бывает, что ты никогда не знал человека, не встречался с ним, но между вами есть связь. Невидимая нить, которая крепче иных родственных уз. Впрочем, все мы в этом мире так или иначе связаны друг с другом незримыми нитями. Это то немногое, Оля, что я поняла за свою долгую жизнь». Оля кивнула, чувствуя правоту этих слов. «Эта связь через Леонида, через Веру Павловну, через Павла Петровича, через эту открытку сейчас ощущалась почти физически каким-то теплым сиянием в комнате». «Скажите», — осторожно начала Оля, — «а после развода вы сменили фамилию, взяли фамилию Леонида?» «Да», — просто сказала Евгения Михайловна. «Поэтому вы и не могли меня найти. Сожалею, что заставила вас потратить столько времени впустую, мой дорогой небесный почтальон». Оля покачала головой. «Нет, не впустую. Благодаря этому поиску, благодаря вам, со мной случились очень важные встречи. Это был нужный путь». Женщина смотрела на нее долгим проницательным взглядом, потом она протянула руку через стол и накрыла ею Олину руку. Прикосновение было легким и теплым. «Спасибо», — тихо сказала она, — «за эти усилия, поиски, за то, что нашла меня в самый канун Нового года. Кажется, это лучший подарок за многие десятилетия». Евгения Михайловна налила гостье еще чаю. «А про открытки?» — начала она, и в ее голосе появилась легкая грусть, быстро подавленная усилием воли. «Лена, племянница, перед этим Новым годом принесла мне целую пачку. Тетя, подпиши, разошли. Я села и вдруг поняла, что подписывать некому. Почти все ушли. Но не будем о грустном. Новый год, праздники. Что это я? Знаете, Ольга, я теперь отправляю им такие открытки. По небесной почте. Как вы сами сегодня убедились, она существует. И я знаю, что они ее получают». Она встала с удивительной для ее возраста легкостью. «И вот что, Оля, все эти разговоры о прошлом, конечно, важны, но сейчас, канун Нового года, а у нас есть шампанское. Давайте выпьем его сейчас, не дожидаясь курантов. За наступающий год и за эту небесную почту. И я сейчас принесу». Евгения Михайловна разлила шампанское по бокалам, протянула один Оле. «За Новый год, за чудеса, за то, что они иногда случаются». Опустив бокал, она посмотрела на часы. До Нового года оставалось полчаса. «Вы останетесь встречать со мной Новый год? Сейчас придет моя племянница, и мы отпразднуем вместе». Оля виновато покачала головой. «Я бы с радостью, но мне надо идти. Есть еще одно очень важное дело». «Ах, что ж, жаль», — выдохнула Евгения Михайловна, и легкая грусть коснулась ее лица. На пороге она крепко, от души, обняла девушку. В этом объятии было что-то большее, будто она прощалась не только с гостьей, но и с эхом собственной давно ушедшей молодости, которую Оля ненадолго вернула ей в этот новогодний вечер. Оля вышла во двор. Метель уже стихла, но снег все еще падал. Тихо, неторопливо, не нарушая ту особую звенящую тишину, что часто нисходит на город в последние минуты уходящего года. Воздух был морозным и звонким. Неподалеку, сквозь кружевные силуэты заснеженных лип, темнели купола старой церкви, немые свидетели бесчисленных смен декабрей. Новый год был уже на пороге, а старый словно теплился в этих последних снежинках, оседающих на плечи, ресницы, серебряные ветви деревьев. Оля стояла посреди белого двора. Холодный воздух обжигал щеки, но она не спешила уходить. Казалось, что в этой тишине уходящего года можно было услышать само время. Она вспомнила вдруг то чувство, которое переживала еще недавно, прощаясь с осенью в облетевшем парке, и то нахлынувшее на нее тогда щемящее состояние на горе, сожаление об утраченном. В тот миг, на стыке осени и зимы, она остро чувствовала этот момент перехода, смену сезонов и связанную с ними пронзительную грусть. На пороге. ту грусть и глубину, самой тонкой грани перехода из одного состояния в другое, о которой говорил ей сегодня старый журналист Рокотов. «И новогодняя ночь — сама суть на горе», — подумала Оля. «За мишурой, шампанским, криками «Ура!» скрывается эта тихая всеобщая грусть прощания. Глубокое, почти физическое сожаление об уходящем, о годе, который заканчивается и уносит с собой тысячи мгновений, прожитых и упущенных, о том, что этот конкретный год со всем его опытом, радостями, горестями и нереализованными возможностями уходит навсегда и превращается в память, в историю, в точку на карте твоей памяти. И вместе с тем сожаление об уходящем времени вообще, об этом неумолимом потоке, который невозможно остановить. Ничего невозможно удержать. Все течет, все меняется, все заканчивается. Календарные циклы, отношения, конфликты, эпохи перетекают из одного состояния в другое. И мы носим в себе это сожаление, этот грустный цветок на горе. Он прорастает в нашей душе из ностальгии по ушедшему детству, по невозвратным возможностям, по самому себе, тому, каким ты был когда-то. Снежинки падали Оле на волосы, ладони, воротник пальто и тут же таяли, оставляя холодные капли. В этом ускользающем, исчезающем снеге тоже жило свое нагорье. Красота мгновения, которое невозможно удержать, так же, как невозможно удержать детство. Ностальгия. Разве это не то же сожаление о том, что ушло безвозвратно? О мире, который теперь невозможен. Она неожиданно вспомнила потрепанный детский билет на кремлевскую елку 1955 года, который нашла когда-то на блошином рынке. Детский билет — отблеск чужой, давно погасшей радости. Как и старая открытка со снегирем. Отсвет судьбы давно умершего человека были мигающими из глубины прошлого маяками. О чем мечтал тот ребенок, бежавший по сверкающим коридорам Кремля? Сбылись ли его мечты? Как сложилась его судьба? И где он теперь? Этот детский билет на елку был крошечной точкой в огромном потоке времени, ниточкой, связывавшей незнакомые жизни через десятилетия. Незримые нити. Вспомнились ей слова Евгении Тихоновой. Все связано. Этот билет, открытка Леонида, она сама, стоящая здесь посреди снегопада, все это части одной огромной, непостижимой картины. Она вспомнила старый глобус в музее детства. История человечества необъятна, как тот шар с материками и океанами, и твоя история, твоя боль, твоя радость — лишь крошечный штрих в этой истории. Каждая судьба — точка на огромном глобусе. Но без нее карта мира будет неполной и потеряет что-то неуловимо важное. Без судьбы того ребенка с билетом, без трагедии Леонида, ушедшего в метель, без долгого ожидания Евгении Михайловны, без моего сегодняшнего пути мир был бы другим, менее цельным. Всякая судьба неповторима, как снежинка. Уилсон Бентли фотографировал их тысячами, и не нашел двух одинаковых. Так и с людьми. Этот незнакомый ребенок из прошлого был частью огромного сада человеческих судеб, переплетенных незримыми нитями, как и она сама, доставившая письмо через полвека, как Евгения Михайловна, как старый корреспондент Павел Петрович, смешная чудачка Василиса, как человек-треугольник и все те люди, которых она встретила в этом декабре, как геологи Леонид и Вера. Метель на станции «Зима» в далеком 69-м году, забравшая Леонида, давно утихла. Но память об этом человеке, как части красоты мира и его хрупкой гармонии, осталась. Каждый из нас рисует свою судьбу, снежинку, сложную и неповторимую. Она растает, это неизбежно. Но пока длится ее полет, она способна стать частичкой тепла, которая согреет кого-то даже после твоего исчезновения. Снег все кружил, опускаясь на старые липы. Год уходил, как вода и песок сквозь пальцы, и никакая тоска не могла остановить его бесшумный уход. Оля была благодарна этому уходящему году со всеми его переживаниями и открытиями и чувствовала сейчас щемящую нежность к спящему городу, к незнакомым людям за освещенными окнами, к тем, кого уже нет, и к тем, кто еще в пути. Ей захотелось обнять весь этот огромный, печальный и прекрасный мир, полный тоски и надежды, и сказать каждому человеку, что его письмо счастья уже в пути, и что оно пробьется через все метели по какой-то непостижимой небесной почте. Оля глубоко вдохнула морозный воздух. Она знала, куда сейчас пойдет. Сретенка ведь совсем недалеко отсюда, хотя это недалеко оказалось таким долгим. И если ей уже повезло сегодня, может быть, она найдет и еще одного человека. В темном просвете между заснеженными липами на тропинке, ведущей со стороны переулка, вдруг раздались чьи-то быстрые торопливые шаги. Кто-то спешил, шел прямо сюда. Оля не верила своим глазам. Перед ней стоял взволнованный, запыхавшийся Андрей Гордеев. «Оля, я звонил тебе», — выпалил он. «Звонил 100 раз. Из Питера, из поезда, из Москвы. Ты не отвечала». Он развел руками, как будто демонстрируя масштаб катастрофы. Оля почувствовала, как что-то теплое и нежное распускается внутри. Он звонил 100 раз. «Я не мог тебя забыть», — сказал он, глядя ей прямо в глаза. «И понял, что если не найду, то могу потерять тебя надолго, как та твоя открытка потерялась на 50 лет». Он широко улыбался. «Ты прости, что я сейчас такой, наверное, придурковато радостный, да? Но я так рад». «Да ладно. Счастлив, что нашел тебя. Что мне простительно, да?» Оля не могла не улыбнуться его растерянной радости. «Но как ты?» «Ох, долгая история». Он махнул рукой, и его лицо снова озарилось той же светлой глупостью счастья. «Тебя ж поди найди. Пришлось землю рыть, но у меня были помощники. Ангелы. Один рыжий со свиньями, прямо как в сказке». «Вася?» — вырвалось у Оли. «Да, она». «И Павел Петрович», — кивнул Андрей. «Он дал мне адрес твоей Евгении, а Вася твой номер. Я звонил по нему 100 раз». «Да у меня телефон сел», — объяснила Оля, все еще улыбаясь. «Я же сорвалась в поездку без вещей и все время в дороге была». Андрей осторожно, будто боясь спугнуть, взял ее за руку. «А я уж думал, ну, что не судьба, наверное». Оля подняла глаза на него. «Ну, наверное, это не так». «Судьба, значит?» — спросил он тихо. Оля молчала. Но, в общем, это было красноречивое молчание, которое Андрей понял правильно. «Так что же, ты передала ей открытку?» — спросил он. Оля кивнула, махнула рукой куда-то в сторону окон Евгении Михайловны. «Да». Андрей кивнул. «Это хорошо. Значит, не зря, да?» Он полез в свой потертый рюкзак и достал трубу-калейдоскоп с разноцветными стеклышками, которую купил для Оли и так и носил с собой в рюкзаке. «Держи». Он протянул его Оле. «Что это?» — удивленно улыбнулась она. «Калейдоскоп. Чтобы ты смотрела в него, когда что-то не так. И видела только хорошее, только красивые узоры. Ну, знаешь, перевернуть картинку. Ты говорила, что в детстве любила такой». Оля тронула пальцем холодный металл, потом поднесла калейдоскоп к глазу. В темноте двора под падающим снегом внутри закрутились и заискрились причудливые узоры из цветных стеклышек. Просто и волшебно. «Спасибо», — прошептала она, опуская трубу. «Красиво. А сейчас пойдем ко мне встречать Новый год. Помнишь, у меня там роскошная елка?» Оля засмеялась. «Да, я помню твою лысую кривую елку с баранкой. Это шедевр». «Именно. А завтра утром пойдем в гости к моим героическим бабушке с дедушкой», — радостно бормотал Андрей. «Я тебя там еще с одним персонажем познакомлю, которого зовут Черный. Хотя он по факту коричневый, как шоколадка». Оля закатилась смехом. «Андрей, я вообще ничего не понимаю. Коричневый, черный, героический, бабушка с дедушкой. И, наконец, как все-таки ты меня нашел?» «Да это не важно», — он махнул рукой. «Постепенно разберемся. Теперь-то у нас время есть. Ой, да, еще надо будет в больницу заскочить к одной бабушке». Ты у нас, я смотрю, специалист высшей категории по бабушкам, так что сходим вместе, поздравим Клавдию Петровну с Новым годом. А потом в празднике, если снег не растает и если ты захочешь, махнем на лыжах кататься. Да и вообще, совместных планов у меня накопилось на всю жизнь примерно. Не пугайся только». Оля звонко рассмеялась, и этот смех был самым искренним ответом на все его безумные, счастливые новогодние планы. Впереди маячила кривая елка с баранкой, какой-то коричневый, черный, героические старики и больничная бабушка. И совместные планы на всю жизнь. Мир, обрисованный Андреем, вдруг показался ей самым правильным и красивым узором в ее новом калейдоскопе. «А можно?» — он чуть наклонился к ней. «Обнять тебя». Ответом было едва заметное движение навстречу. Он притянул ее к себе не порывисто, а бережно, но крепко, чтобы больше не терять. Ее щека прижалась к холодной ткани его куртки, пахнущей снегом. Если бы старый журналист Павел Петрович мог сейчас видеть эту сцену, его коллекция пойманных новогодних мгновений могла бы пополниться еще одной фотографией. Обнявшейся парой, встречающей Новый год под мягким снегопадом. Никаких фейерверков на заднем плане, просто темный двор, заснеженные липы и свет одинокого фонаря. Но снимок получился бы красивый. Ну, а декабрь качнул еще немного снега с неба на прощание, вздохнул и откланялся. Белый январь, который уже прошел большое расстояние, с берегов Диомида через Дальний Восток, Сибирь, Тайгу и Урал, наконец ворвался и в Москву. А где-то там, за домами, на Спасской башне, куранты начали свой неторопливый величавый бой, отсчитывая первые мгновения Нового года. Евгения Михайловна подошла к окну и увидела, как девушка, сероглазый небесный почтальон, вышла во двор. Однако Оля не спешила уходить, она стояла и о чем-то думала. Евгения Михайловна порывалась высунуться из окна и позвать Олю, снова предложить встретить Новый год вместе. Но что-то ее остановило. Она побоялась нарушить этот хрупкий миг, невидимый ход событий, и эту тишину, в которой, казалось, звенел только падающий снег. Хрупкая девичья фигурка застыла посреди снегопада, но вдруг что-то неуловимо изменилось. Во двор вбежал парень и бросился к Оле. Евгения Михайловна замерла. Она видела, как девушка непроизвольно двинулась вперед ему навстречу. Незнакомец что-то горячо говорил ей, а потом обнял ее. Не страстно, а так бережно, как обнимают очень близкого, дорогого человека. И так они стояли, обнявшись. Под снегопадом. Евгения Михайловна посмотрела на молодых людей, потом на открытку в своих руках и тихо улыбнулась. «Видишь, Леонид, вот и еще одно письмо дошло. Не опоздала. И, кажется, Новый год начинается с настоящего чуда. Снегирь-то твой оказался не просто птицей». Она задернула штору. Теперь она была спокойна за Олю. Эпилог. Москва, 1 января 1955 года. Десятилетний ленинградский школьник Леня Тихонов выскочил из поезда «Ленинград-Москва» одним из первых. Москва, настоящая, огромная, засыпанная пушистым снегом, пахла чем-то незнакомым и праздничным. Леня шагал по заснеженному тротуару, почти не касаясь земли, мимо громадных, как белые медведи, сугробов, мимо заиндевевших фонарей и серебряных деревьев в инии. Счастье переполняло Леню по самые уши, потому что на этот Новый год он получил самый важный подарок в своей жизни. Не пистолет, не марки, а скромный картонный прямоугольник. Билет. Билет на самую главную елку страны, кремлевскую. Его вручил сам директор школы, высоченный и обычно суровый, как памятник, и даже подмигнул Лене, отличнику и победителю лыжных соревнований. «Повезло тебе, Леонид!» А Леня и сам считал, что ему несказанно, волшебно повезло. Всю долгую дорогу в поезде до Москвы Леня то и дело засовывал руку в карман, нащупывая шершавую поверхность билета. Он представлял себе залитые сиянием залы Кремля, огромную до потолка сверкающую игрушками елку. Там будет настоящий Дед Мороз с ледяной бородой и посохом. И Снегурочка, красивая, наверное, как учительница пения из их школы. А может, там будут богатыри из сказок, ученые или даже космонавты, ведь про них теперь все говорят. И вот теперь он шел по огромной Москве. Подсвеченные окна домов казались гирляндами, фары машин бегущими огоньками, а шум города — гулом большого праздника. Потом будет много зим, других метелей, радостей, открытий, суровых маршрутов, настоящая любовь и дружба, любимая работа и другая, жестокая метель, из которой он уже не вернется. Ему предстоял долгий путь от этой сияющей московской зимы до последней, сомкнувшей круг его жизни. Но все это будет после. А пока ленинградский мальчишка, закутанный в шарф, смешно подпрыгивая на сугробах, спешил сквозь московскую вьюгу на кремлевскую елку. И этот день, наполненный до краев волнением и радостным ожиданием, был днем абсолютного и кристально чистого счастья. Казалось, весь огромный мир улыбается ему одному, а будущее, это бесконечное, залитое сиянием новогодних огней, сверкающая дорога. И начиналась она прямо здесь, у этих заснеженных древних ворот Кремля. Вы прослушали аудиокнигу Алисы Луниной «Открытки счастья». Для вас читала Наталья Беляева.